Глава 15. Лариса за дверью и правда не оказалась, зато там стояли трое мужчин. Они оглядывались, а, наткнувшись взглядом на меня, почти разом спросили: «Карим у себя?» Я кивнула и, отмерев, спросила: «У вас по записи?» «По записи, по записи», — закивали и решительно шагнули к двери. Я успела только отпрянуть от двери, отойти подальше. Все трое зашли внутрь, отчего-то я поежилась. Выглядели они пусть и презентабельно, но доверия совершенно не внушали. Я даже подумывала пойти найти Ларису и спросить, как вызвать охрану, если в этом появится необходимость. Потом же успокоила себя: Карим ждал этой встречи, какая охрана? Правда, на будущее спросить ее все же нужно, для безопасности. Пока Карим вел переговоры с мужчинами, решила разобрать почту и сверить отчетность. Это заняло приблизительно час, а посетители все не выходили. Через 20 минут была назначена следующая встреча, и я стала посматривать на часы. Думала, стоит ли напомнить Кариму, что у него еще запланированы посетители, или все же не стоит. Подумала, что подожду еще минут 10 и только потом пойду. Посетители выходить не спешили, а я начинала нервничать, ходить туда-сюда, заламывать руки и думать, что делать. Прерывать их не хотелось, да и я не знала, могу ли. Странно, но раньше таких вопросов не возникало. Сейчас же я попросту не знала, как быть. Сказать «нет» решила, что нужно. Подошла к двери, уже хотела распахнуть ее, но она открылась сама. Мужчины вышли по очереди, странно на меня посмотрели, прикрыли за собой дверь. «Извините за задержку», — пожал плечами один из них. «Не могли договориться», — гоготнул другой. Меня аж до костей пробрало. Я кивнула и быстро заняла свое привычное место, надеясь, что они как можно быстрее уйдут. Мужчины и правда как-то торопливо покинули приемную. Почти сразу же после этого Карим вызвал меня к себе. Да так вызвал, что я аж подскочила на рабочем месте. Рыкнул: «Бегом ко мне!» Решительно встала, надеясь, что в эту самую минуту придут новые посетители, и мне не придется идти, но нет. Дверной проем пустовал, никто не спешил входить. Вздохнула, набрала в легкие побольше воздуха, подошла к двери и толкнула ее, заходя внутрь. Я как-то не сразу поняла, что происходило в кабинете. Взгляд вцепился за кровавый след на рубашке Карима, за его покрытую кровью руку, за глаза, смотревшие на меня с мольбой. «Помоги мне, Тая!» — шепнул. Недолго думая, подлетела к нему, стащила со стола телефон и стала набирать скорую, но Карим не позволил. «Выключи!» Я сбросила вызов и посмотрела на мужчину, не понимая, что он собирается делать. Ему в больницу нужно срочно. «Нужно полицию вызвать и скорую, они помогут!» Пробубнила себе под нос и решительно кивнула, намереваясь сделать именно так. В стрессовой ситуации я соображала довольно плохо. Понимала, что если человек ранен, ему нужно оказать помощь. Если самостоятельно это сделать нельзя, лучше вызвать скорую, что я и хотела сделать снова. Мало ли что там Карим говорил, может, он вообще находится в бреду. «Положи, блядь, телефон!» — накричал на меня из последних сил. «Найди мобильный и набери Степана Ивановича. Живо! Продиктуй адрес, он приедет. Это врач». «Тебе нужна скорая, ты истекаешь кровью». «Тая, звони». Карим тяжело задышал, и я пришла в себя. Стала искать его телефон, осмотрела стол, пол, но мобильного нигде не было. Нашла его аж под офисным шкафом. Достала, быстро нашла в контактах нужное имя и стала ждать ответа. Гудки, казалось, тянулись бесконечно долго. Я уже думала сбрасывать и набирать скорую, но мне неожиданно ответили. «Слушаю». «Степан Иванович, тут Карим, он ранен». Понятия не имела, что нужно говорить в таких случаях, поэтому начала с фактов. «Адрес». Я быстро пробормотала адрес. «Значит так, через 10 минут приедет бригада скорой, впустишь их, они заберут Карима». «Мне можно поехать с ним?» «Можно, отбой». Кем бы ни был этот Степан Иванович, но он четко знал, для чего его позвали. Ответил, даже не растерялся. Только меня еще сильнее вогнал в ступор. Бригада скорой, у них что, даже своя особенная скорая? Не та, услугами которой пользуются обычные люди. «Иди сюда», — услышала голос Карима и подползла к нему. Он дрожал, постукивал зубами, при этом разговаривал, что-то бормотал с закрытыми глазами. Я едва разбирала его слова, поэтому наклонилась ниже, чтобы услышать. «Не давай мне спать». Я кивнула, хотя Карим не мог меня видеть. Почему-то стало слишком страшно за него. Я могла бы уйти, развернуться и оставить его здесь, умирать. И будь что будет, но я упорно оставалась рядом и даже начала что-то говорить, чтобы он не засыпал. Я его развлекала, рассказывала веселые истории из своего детства, шутила, делала все возможное. Было страшно. Сердце билось быстрее, руки были в крови, потому что я держала его за окровавленную ладонь. Хотелось плакать, но я стойко держалась, потому что слезы точно не могли ему помочь. «И что потом?» — спросил меня. «Виновных наказали?» «Не, никого не нашли». «Скажешь мне потом их имена, я всех накажу». Я засмеялась сквозь слезы. В шутку рассказала ему историю, как меня закрыли в чулане во втором классе. Было жутко страшно, я кричала, но никто не приходил на помощь. Почему-то решила, что это самое яркое мое воспоминание из детства. И теперь Карим обещал наказать тех, кто это сделал. Защемило где-то в груди, когда я смотрела на него, такого сильного и слабого, конкретно в эту минуту. Наклонилась к нему, коснулась щекой его щеки, провела рукой по подбородку. «Не сдавайся, пожалуйста, слышишь?» После этих слов прикоснулась губам к его губам, они были холодными, пересохшими и грубыми. Но мне было плевать, я хотела, чтобы он знал, что я рядом, и не сдавался. Не знаю, почему моя реакция была именно такой. Видимо, так подействовал стресс. Или же я понимала, что просто не могу допустить, чтобы на моих руках умер человек.